Впрочем, как бы там ни было, промежуточная цель достигнута. Лолита, чьи ужасы и отвращения по отношению к легиону были столь сильны, распространяясь на всех, в кого легион хоть однажды совершал вторжение, теперь вынашивала его плод. И одновременно его самого телесное воплощение, способность себя воспроизвести, зачать самому себя, качество, безусловно, чисто божественное. Но, увы, после возвращения из Штатов в Лолиту словно вселились демоны. Предупредив только свою секретаршу, она внезапно сорвалась в Югославию, как выяснилось, с целью искупаться в Адриатическом море. Там она подцепила голландского культуриста и пустилась с него все тяжкие. Потом перебралась в Варну, где нашла себе местного болгарина, с которым запила вполне по-славянски. Дело кончилось пьяной истерикой, внезапным недомоганием, высокой температурой и выкидышем. Проведя неделю в больнице, она вернулась в Россию и преспокойно занялась делами, вскоре восстановив привычный образ жизни. Когда папа Паулс, пожурив дочь за слишком уж разухабистое поведение, заметил ей в утешении, что в банке спермы препаратов еще предостаточно, она деловито, без всякого оттенка огорчения в голосе, объяснила, что иметь детей уж никогда не сможет. Легио Приму стоял. Империя легиона. Глобальный континуум разума, эмоций, ощущений, подчиненный его воле, не рухнул. Но момент гибели эмбриона отдался в гигантском сверхорганизме куда более болезненно, чем смерть одряхлевшего бывшего тела легиона. Отключение сознания на этот раз длилось несколько секунд. Подлинный обморок Бога. У элементарных единиц, входящих в состав легиона, непонятное явление вызвало массовый шок. Большинство восприняло странные события как предупреждение. Малую репетицию конца света в такой форме, какой не предсказывал ни один пророк. По миру прокатилась волна самоубийств, абсурдных поступков и нелепых убийств. По суммарному ощущению, происходящее казалось припадком человеческой эпилепсии, спроецированным на высшую сущность, выражаясь условно, эпилепсией Бога. Прекратился этот глобальный припадок так же внезапно, как начался, и первым стремлением легиона было досконально выяснить, что именно произошло и как предотвратить подобное в будущем. Катастрофа началась с гибели эмбриона в чреве Ларисы Паулс, пребывавшей в пьяном безобразии на болгарском морском курорте. Восстановление воли и самосознание легиона совершилось в результате попытки самоубийства известного поэта в Санкт-Петербурге. Спасла того от смерти сожительница, выслеживавшая поэта из ревности и успевшая вовремя вызвать скорую помощь. Он воспринял происходящее как конец света и в помрачении рассудка решил, что самоубийство, совершенное определенным образом, может спасти мир. Эта дикая идея фантастическим образом оказалось прозрением. Не понимая, что делает, поэт вскрыл себе вены кухонным ножом, и обильное истечение крови с одновременным разрушением ее динамической структуры привело к высвобождению специфической энергии, известной в древних эзотерических культах Востока под названием Гах. Вследствие квантовой природы процесса выделения энергии Гах она образовала пульсирующее поле, которое и восстановило устойчивость сознания глобального организма легиона. Сущность явления Гах современной физике не ясна, но детальному изучению не подлежит в силу заведомой аморальности такого исследования. Легион отверг любые попытки вникнуть в суть явления Гах как потенциальный шаг к человеческим жертвоприношениям. Одновременно отметил, что варварские кровавые культы древности были следствием суеверий в буквальном смысле слова, то есть следствием веры в неполноценных богов, и воля легиона не могла навязать разуму изучение Гах ибо это означало бы фиксацию неполноценности Бога.